Она едва знала Фуркейда. Он ее случайно поцеловал. Подумаешь, большое дело. Но она сама хотела его. А это все меняет. Аня заперла машину, перебросила рюкзак через плечо и направилась к дому. На пороге появился дядя Сэм. «Эй, малышка, что это ты не спишь в такой час?» — с улыбкой поинтересовался он. «У тебя роман?» «Могу спросить тебя о том же», — парировала Анни, подходя к веранде. «Вот уж нет», — дядя рассмеялся. «Ты ошиблась, дорогая. Твоя тетушка Фаншон неусыпно меня блюдет. Сама знаешь. Ты ужинала с Андре?» «Нет». «Почему нет? Как же ты выйдешь замуж за этого парня, если ты с ним не встречаешься?» «Дядя Сэм». Анне совсем не хотелось начинать дискуссию на эту тему. Сэм Дюссе сошел со ступенек, его каблуки застучали по камням. «Послушай, детка», — сказал он негромко. Узловатые пальцы коснулись щеки Анни. «Вы с Андре снова поругались?» «У тебя только один Эй-Джей на уме. Я просто устала, только и всего». Дядя недоверчиво хмыкнул и подтолкнул Анни к лестнице. «Давай-ка, садись здесь рядом с твоим дядюшкой Сэмом и рассказывай обо всем». Анни села на ступеньку рядом с ним, прислонилась к его плечу. Ей так хотелось обо всем рассказать Сэму, чтобы он все расставил по своим местам, как это всегда случалось в детские годы. Но жизнь взрослого человека намного сложнее, чем у десятилетней крохи. Сэм и Фаншон всегда приходили ей на помощь, но сейчас Анни не хотела вовлекать их в свои неприятности. «Из тебя приходится все клещами вытаскивать. Ты всегда была такой, даже в детстве. Ты не хотела никого беспокоить. Сколько раз я повторял тебе, дорогая, что как раз для этого и нужна семья!» Анни закрыла глаза. «Это все работа, дядя Сэм. Мне сейчас приходится нелегко, потому что ты не дала детективу Фуркейду убить того человека, которого все считают виновным?» «Угадал». «Что ж, мне тоже приятнее было бы, — признался Сэм, — знать, что этого мерзавца нет на свете. Но это не значит, что ты поступила неправильно. Эта ослиная задница Доблее не заслужила, чтоб ты у него работала, малышка. Ты всегда можешь начать работать на твоего дядю Сэма. Дам тебе четвертак, если пойдешь со мной на рыбалку». Анни невесело улыбнулась в ответ на шутку, повернулась к дяде и крепко обняла его. «Я люблю тебя». Сэм похлопал ее по плечу и чмокнул в макушку. «Я тоже тебя люблю, дорогая. Сегодня тебе надо выспаться. Оставь негодников мне. Я как раз перезарядил мой дробовик». «Да, это утешает», — сухо заметила Анни. Она поднялась в свою квартиру. На площадке ее ждал маленький сверток, завернутый в красивую бумагу с фиалками и перевязанной голубой ленточкой. Анни сразу насторожилась, осторожно подняла его, прислушалась, слегка встряхнула и только потом внесла в дом. Красный глаз автоответчика сердито мигал. Она нажала на кнопку и стала прослушивать сообщение, одновременно разворачивая бумагу. «Это я!» — раздался голос Эй-Джея. «Где ты пропадаешь? Я думал, может, сходим сегодня вечером в кино, но, как видно, не получится. Ты все еще на меня злишься? Позвони мне, пожалуйста». Его смущенный голос тронул Анни. «Говорит Линдсей Фолкнер». Руки Анни застыли, сжимая белую подарочную коробку. «Некоторые ваши вопросы до сих пор не выходят у меня из головы. Прошу меня простить, если я показалась вам не слишком любезной. Я этого не хотела. Пожалуйста, позвоните мне, как только сможете». Анни взглянула на настенные часы в кухне. 10:30. Еще не слишком поздно. Она оставила коробку на столе, перелистала телефонный справочник и набрала номер Линдсей. Трубку сняли после четвертого гудка. «Здравствуйте, миссис Фолкнер. Это...» — говорит Линдсей Фолкнер. «Я не могу поговорить с вами сейчас. Но если после сигнала вы сообщите свое имя, номер телефона и кратко изложите суть дела, я перезвоню вам, как только смогу». Услышав автоответчик, Анни в досаде закусила губу, дождалась гудка, назвала себя и оставила номер телефона. Она так ждала этого разговора, и теперь разочарование с новой силой нахлынуло на нее. Анне с самого начала казалось, что эта женщина что-то от нее скрывает. Но когда она читала показания миссис Фолкнер, это ощущение пропадало. Стоукс нигде не оставил пометок о неискренности Фолкнер или каких-то своих подозрений. Во время расследования Чес имел с ней дело больше, чем Фуркейт, потому что он уже познакомился с Линдсей в то время, когда работал с Памелой Бишен.